Многочисленность челяди была главной роскошью в ту эпоху не только в России, но и на Западе. Документ, относящийся к первым годам царствования Анны Иоанновны и перечисляющий, сколько вина, водки и пива отпускалось придворному штату Елизаветы, выясняет нам несколько любопытных подробностей. Алексей Разумовский, хотя он и не стоял на одном уровне с хором музыкантов, которому номинально принадлежал, получает лишь водку и пиво. Он состоит в ранге камердинера. Один из его соперников, красавец Лялин, числится среди фурьеров. Шубин среди пажей. Сиверс, впоследствии ставший гофмаршалом, приставлен к варке кофе. В этом списке еще не значится будущий фаворит Иван Иванович Шувалов. Он только что еще родился, в 1727 году. Но во главе списка стоит его двоюродный брат Александр. Он камер-юнкер, и ему полагается порция вина. Став императрицей, Елизавета дополнила свой штат 5 или 6 камер-юнкерами и 8 камергерами. Обер-церемонимейстером у нее был Франсуа Санти, пьемонтец, видавший виды. Замешанный в Париже в заговор Селимара, он нашел убежище при маленьком Гессен-Гамбургском дворе и последовал в Россию за одним из принцев этого дома, которого Петр Великий прочил себе в зятья. Сперва он был назначен церемонимейстером при дворе Екатерины I. Затем, согласно превратностям всех блестящих судеб того времени, ему пришлось отправиться в Якутск с кандалами на руках и на ногах. При Анне Иоанновне ему разрешено было поселиться в Иркутске, в 6000 верст от Петербурга, вместо 9000. Не успел он жениться здесь на дочери одного чиновника, как указом Берона был перевезен в сельцо Усть-Вилейск за Якутском. Он провел в нем несколько лет, в нетопленной избе, на цепи и питаясь мукой, разведенной в воде. Странно, что Елизавета избрала именно его запивалой в веселом хороводе, затеянном ею. Впрочем, ей, пожалуй, трудно было бы найти человека, на жизнь которого близкое прошлое не наложило своей железной длани и кровавой тени. Прошлое, полное мучений и ужаса. Могу ли я забыть о нем на этих страницах, когда с каждым новым лицом оно встает передо мной, мрачное и отвратительное? Ассамблеи, введенные Петром I, были оставлены ближайшими его преемниками. Елизавета воскресила этот обычай наряду с другими, но от прежних собраний, где московский аскетизм, германская тяжеловесность и грубые или страшные шутки хозяина создавали невыносимо тягостную атмосферу, осталось одно их название. Теперь же законом стали французские образцы и французская грация. «Без них, французов, — писал впоследствии журнал «Кошелек» в 1774 году, — не знали бы мы, что такое танцевание, как войти, поклониться, напрыскаться духами, взять шляпу и одною ею разные изъявлять страсти и показывать состояние души и сердца нашего. Что ж бы мы, сошедшим в женское собрание, говорить стали? Разве о курах да цыплятах разговаривать бы стали? Без французов разве мы могли бы называться людьми?» После государственного переворота совершилась еще и другая революция. Как сущность, так и форму ее создали торговцы модных товаров, мадамы и учителя танцев, и западная цивилизация. Поскольку Елизавета и ее современники были способны ее понять, не выходила из рамок, созданных этими цивилизаторами. Зато рамки эти были чрезвычайно блестящими. «Петр дал нам науку, его дочь привела нам вкус», — пел один современный поэт. В особенности вкус к развлечениям, и надо прибавить, во имя справедливости, к некоторым утонченным удовольствиям. Зимою 1745-46 годов, несмотря на тревожные заботы, создаваемые внутренней и внешней политикой, особы первых двух классов обязаны были давать поочередно маскированные балы. Собирались в 6 часов. Танцевали и играли в карты до 10, когда императрица с великим князем, великой княгиней и несколькими привилегированными лицами садились ужинать. Остальные приглашенные ужинали стоя. Затем танцы возобновлялись до часу или двух ночи. Этикета никакого не было. Хозяева не принимали и не провожали никого, даже императрицу. Когда она входила в гостиную, сидящим запрещено было вставать. Часто Елизавета без церемоний называлась на ужин к тому или другому из своих приближенных или к одному из послов. Нередко она появлялась неожиданно среди бала. Екатерина II в знаменитых вечерах в Эрмитаже лишь следовала этому примеру, где сказывалось желание извлечь двор и общество из византийской трясины, в которой они еще погрязали и чахли. В одном смысле, по крайней мере, успехи в этом направлении были быстрые. Балетмейстер француз Ланде вскоре объявил, что нигде не танцуют минуэт так выразительно и благопристойно, как в Петербурге. Все виды изящества и роскоши быстро развелись при дворе Елизаветы. Она навсегда изгнала из своего дворца грубые оргии, прельщавшие еще ее отца. Она пожелала иметь хороший стол. Главный повар Фукс получил чин бригадира и жалование в 800 рублей, что казалось огромной суммой в то время, ввиду того, что до тех пор главные повара относились к разряду низшей челяди. Он был первым в длинной цепи поваров, которыми России пришлось вскоре гордиться. При дворе вели также очень крупную игру. И маркиз Лапиталь, французский посол, жаловался на расходы, вызываемые обязательными ежемесячными кадрилями. Первый вечер стоил ему 120 дукатов, несмотря на то, что он играл не слишком несчастливо. На время своего коронования Елизавета выстроила в Москве оперный театр, вмещавший 5000 зрителей. В день его открытия давали Тита, знаменитого Гассе, с музыкальным прологом Доминика Далолио, композитора и дирижера, обосновавшегося в России. Его произведение называлось «Угнетенная и утешенная Россия». Оперные представления, где рядом с итальянскими певцами выступали молодые придворные, обученные в Сухаревской башне, местной консерватории, чередовались с интермедиями и аллегорическими балетами, где Ланде изощрял свой ум. Золотое яблоко на перу богов, радость русского народа при появлении его Астреи. Этот вид представлений пользовался таким успехом, что Академия наук учредила особую кафедру аллегории, и русский народ, та часть его, по крайней мере, что посещала театр, действительно склонна была думать, что в ноябрьскую ночь 1741 года на ее горизонте заблистала Астрея.